Глава 15. Следующие несколько дней Влад не вылезал из академии. Вместе с Макабером он отрабатывал передачу предметов на расстоянии и, надо сказать, уже достиг довольно больших успехов. Через 3 дня занятий он мог довольно уверенно и без излишних внешних эффектов отправить записку через весь город на стол старому магику. Каждый день Влад думал о том, как добиться того, чтобы можно было перемещать людей. Экспериментировать с самим собой ему было страшновато, как-то хотелось еще пожить и посмотреть, что там будет дальше. Да и как он оставит своих соратников. Вдруг он перенесется в другое место в виде трупа, что тогда будет с теми, кто ему доверился? Он чаще и чаще возвращался к мысли о том, что надо искать добровольца для эксперимента. И вот однажды он решил с утра вместе с Амалией побродить по городу. Ему осточертели уже и подземелье полигон, и Макабер с его бормотанием и разборками с Амалией, и сама Академия с таращившими глаза адептами. Да и мелких дел в городе накопилось немало. Надо было зайти к каретному мастеру, посетить ювелира, сходить к портному, да и просто хотелось поглазеть на столицу, которую он так и не посмотрел как следует. Как-то не до того было. Заботы, заботы, заботы. Он уже забыл, когда праздно шатался. Сидел где-нибудь в увеселительном заведении и бездумно пил пиво с креветками. Последний раз это было много-много лет назад. И в другом мире. Наконец-то они с Амалией могли просто идти по пыльной булыжной мостовой, спускаясь все ниже и ниже к морю, к центру города. Пазин был расположен как бы в углублении, подковой вокруг морского залива. Сзади его прикрывали горы, торчавшие снежными шапками, спереди же лежало зеленое сверкающее море, служившее источником пропитания торговым путем. До центра идти было недолго, лекари и его спутницы не стали брать лошадей, понадеявшись на свои крепкие ноги. Влад наслаждался свежим летним утром. Было не жарко, ночной небольшой дождик и ветер с вершин снежных гор охладил воздух до вполне комфортной температуры градусов около 25, как прикинул Влад, а потому шагать было легко и приятно. Он не стал брать с собой меч или какое-то иное оружие. Но, во-первых, день деньской. Кто днем будет нападать на прохожих, да еще в центре города? Во-вторых, с ним была Амалия, категорически отказавшаяся расстаться с мечом. Для нее безопасность Влада была выше всего на свете. А в-третьих, Влад сам по себе был сильнейшим оружием. Зачем ему меч, когда он магией и голыми руками мог положить небольшое войско? Он вообще уже давно не испытывал необходимости таскать с собой железку, чтобы защитить свою жизнь. Это осталось в прошлом. Теперь он был полноценный магик со всеми вытекающими из этого последствиями. «Надо по-быстренькому посетить портного ювелира, потом уже отправиться к каретнику», — думал Влад. «Впрочем, к каретнику сегодня не хочу, к нему же через весь город тащиться, ну и к черту, успеется». Так он и порешил. Портной, ювелир, кафешка, именно в такой последовательности. Можно было, конечно, кафешку поставить на первое место, но он сомневался, что после посещения этого заведения ему захочется заниматься делами. Вывеска портного Капельмана выделялась своей гламурностью. На ней была нарисована дама в фантастическом наряде, вся в кружевах и рюшечках, перед которой с восхищенными улыбками склонились в поклонах мужчины в камзолах и при мечах, явные дворяне. Их вытаращенные глаза как будто говорили: «Такого чуда после явления морского змея мы не видали». Усы их торчали вверх, как пики, намекая о хорошей эрекции данных господ и о мечте продолжить это знакомство в более уединенном месте. Влад потянул на себя дверь, забормотал колокольчик над головой, и маг погрузился в мир кружев, ленточек, гламура и лоска. Как-то еще при первой встрече Влад спросил Капельмана, почему его вывеска рассчитана больше на женщин, чем на мужчин, хотя он шьет отличные мужские камзолы и вообще что угодно. В ответ портной разразился тирадой о том, что мужчины таковы, что им лишь бы прикрыть свой зад тряпкой, а если и поступает заказ на хорошие вещи, так это или срочно понадобилось на бал, или женщины заставили своих мужчин одеться получше, чтобы не выглядеть рядом с ними пуглыми. Поэтому главное – заманить сюда женщин, а уж мужчины и сами придут. «Приветствую вас, господин граф. Зачем пожаловали к старому убогому портному?» Капельман хитро прищурился и воззрился на стоящую позади Амалию, потом подбежал, ощупал ее одеяние, осмотрел, бесцеремонно повертев вправо и влево ошеломленную напором старичка телохранительницу, и заявил. «Да, да, хорошая работа. Я о костюме. Впрочем, и девушка хороша. Видите, как хороший костюм дополняет качество его носящего. Кто скажет, что Капельман не умеет выполнять запросы клиентов? Кстати, ваши придумки насчет коротких штанишек, вы их назвали трусиками, имеют невероятный успех у дам. У вас нет в запасе еще чего-то подобного? Я готов вам платить с каждой пары по 5%. Вы не думали о карьере мастера дамского платья? Это самая лучшая карьера в мире. Но кто знает графов или баронов, а Капельмана таки знают все. Подумайте, вы сделаете таки потрясающую карьеру». Влада не увлекла мысль о карьере на ниве производства женских трусиков, поэтому он остановил поток красноречия мастера. «Я занес вам остаток платы за выполненный заказ, а также хотел бы заказать еще кое-что для моей телохранительницы и для себя». «Славно, славно, спасибо вам». «За что спасибо-то? Это вам спасибо. Сделали хорошие вещи, порадовали нас». «В наше время, когда вам возвращают деньги, надо всегда говорить спасибо», – захихикал портной. «Так и я мог бы их и не увидеть. Но к делу. Рассказывайте, что задумали пошить у старого капельмана». Влад около получаса разъяснял и рисовал портному то, что он задумал. Тот охал, ахал, восхищался, переспрашивал, впитывая все как губка. Наконец, удовлетворенные друг другом, они расстались, и Влад отправился к ювелиру. Ювелир Бергман, вернее его магазин, находился подальше, вниз по улице, и дорога к нему не заняла много времени. В лавке ничего не изменилось. Те же мордовороты, насторожно следящие за каждым движением входящих, сам ювелир, перекатывающийся толстым ловким колобком по магазину, простенькие изделия из золота и серебра, разложенные по полкам в основном зале. Бергман принял их вполне радушно. Видно было, что он рад выгодным гостям. Он потирал пухлые ручки и суетился вокруг именитого посетителя. «Приветствую вас, ваше сиятельство. Продано уже, продано ваше добро и браслеты, и перстеньки. Вы хотите сейчас получить деньги или вам прислать домой?» «Давайте так. Часть золотых 300 я возьму сейчас на карманные расходы, а остальное вы отвезите ко мне в поместье. Если я буду дома, сам приму, если не буду, примет мой управляющий», — казал. «Хорошо, хорошо, ваше сиятельство». Ювелир отсчитал ему нужную сумму. «Распишитесь в получении. Остальное я отправлю вам с курьером и охранниками. Я вас не обманул, все четко, свой процент взял. Чем-то еще порадуете? Есть что-то на продажу?» «Есть». Влад выложил на стол диадему с крупными камнями и два браслета. Ювелир вытаращил глаза, помолчал и шумно перевел дыхание. «Вот это да! Это не имперская работа, это древние вещи, сделанные на юге. Огранка камней несовременная. Очень дорогие, экзотичные штучки. Мы получим за них хорошие деньги, ваше сиятельство. Сейчас я подготовлю описание предметов». Он засуетился, вытащил свитки бумаги, еще минут 20 они составляли документ, внося туда все подробности. Но все когда-нибудь кончается, в том числе и скучные канцелярские дела, как подумал Влад, выходя на шумную улицу и ощущая на поясе вес 300 золотых. Он уже пожалел, что взял столько много с собой. Мешок оттягивал пояс, и ходить с ним было не очень комфортно. Впрочем, в скорости ему захотели в этом посодействовать и облегчить дорогу. Влад отвлекся на какую-то верзилу, толкнувшую его в плечо, и пока он оборачивался, чтобы посмотреть на хама, посягнувшего на его священное тело, и покарать его праведным словом или осеняющей дланью, его пояс резко полегчал. Не успел он смекнуть, что к чему, как увидел вора, галопом убегающего в переулок. Амалия, которая была занята сохранностью ее тела больше, чем он сам, моментально заметила покушение на их финансы и рванула за грабителем. Как бы невзначай, дорогу ей преградили два мордоворота, якобы беседующие о том о сём, и перекрыли своими тушами проход в переулок. Телохранительница не стала просить их отойти. Один шмякнулся о стену и перелетел через тележку, загласившую зеленщика, призывающую кары небесной и более приземленный черный понос на участников забега. Второй скрючился на мостовой, выторщив глаза и зажав живот. Под ним растекалась лужа, он непроизвольно обмочился от удара воительницы. Амалия скрылась в переулке. Влад встал у стены, с интересом наблюдая за тем, что будет дальше, и поглядывая по сторонам, нет ли попыток наезда. Эта ситуация была четко спланирована. Налицо были исполнитель, прикрытие, информационная поддержка. Похоже, его вели с тех самых пор, как он вошел в ювелирную лавку. Через минут 15 появилась Амалия, волочившая за собой бесчувственное тело вора. В левой ее руке был зажат мешок с деньгами. «Вот, господин, все цело. Там еще было трое уродов. Но я их не убила. Ну так, покалечил немного. Вот вам супостат. Может, ему руки переломать, чтобы больше не протягивал, куда не надо?» Амалия шмякнула тело воришки на мостовую перед Владом и протянула ему мешок с отрезанным ремешком крепления. Вокруг столпился народ. Кто-то злорадствовал, кто-то шутил над поверженной шайкой. Были такие, кто отпускал шуточку по поводу круглых бедер Амалии. Правда, делали они это тихо, в надежде, что она не услышит. Внезапно толпу растолкали стражники, закованные в железо и бесцеремонно орудующие древками алебард. «Что здесь происходит? Что это за люди лежат?» Командир стражников с недоверием и угрозой посмотрел на лекаря его спутницу. «Кто вы такие?» «Я граф Савалов. Это моя телохранительница. Вот эти люди попытались украсть у меня кошелек с деньгами и были настигнуты моей спутницей. Там еще трое лежат в переулке. Их всего пятеро, шайка. Вам нужно мое официальное заявление?» «Да нет, ваше сиятельство, сейчас мы их в тюрьму заберем. Там суд решит, что делать», — успокоился командир стражников. «Я слышал о вас и о вашей телохранительнице. Можете не беспокоиться, сейчас мы это дерьмо соберем и по камерам рассажаем». Влад кивнул, потом что-то пришло ему в голову, он отозвал в сторону сержанта и спросил. «Скажите, а что с ними будет после суда? Какой приговор может быть вынесен?» «Ну, вору руку отрубят, правую, а этих на каторжные работы, на галерах всегда гребцы нужны. А чего вас так заинтересовала их судьба? Это же грязь, их выметать из города нужно». Влад наклонился к сержанту и что-то ему шепнул, потом достал из кошелька 5 золотых и сунул ему в руку. Тот оглянулся, не видит ли кто, и монеты исчезли где-то в его одежде. Влад усмехнулся про себя, ловкость рук и никакого мошенства. Ему вспомнилось, как он на земле однажды посетил налоговую инспекцию для подписания какого-то документа, а ему нужно было ускорить процесс. Так он взял бутылку коньяка, набор стаканчиков, палку колбасы и шоколадку, а когда вошел в нужный кабинет и сел за стол напротив своего налогового инспектора, поставил пакет с подношением под его ноги. Инспектор вроде бы не обращал внимания на пакет, общался с ним так же, как обычно с посетителями, вполне благожелательно и отстраненно, но в какой-то момент пакет исчез. Влад так и не смог уследить глазами, как это произошло. Это тоже была своего рода магия. Ему только запомнилось, что инспектор сделал какое-то молниеносное судорожное движение ногами – раз, и пакет куда-то исчез. Дело же в результате было быстро и, главное, благополучно улажено. Вот и сейчас командир стражников зычно разогнал толпу, мешающую проходу и проезду, потом отрядил 2 солдат с Владом, чтобы доставить бесчувственного вора туда, куда он скажет. Через почти час ходьбы, сопровождаемый матерящимися стражниками, Влад и Амали оказались у ворот Академии. Привратник с величайшим недоумением посмотрел на странную группу людей, среди которых были адепт с телохранителем, и стражники, и подозрительная личность с расплывающимся по левой стороне лица синячищем и почти закрывший левый глаз опухолью. После долгих переговоров, препирательств, обещанием кары и возмездия, пестрая группа все-таки преодолела административный барьер в лице верещавшего и приседавшего от натуги в попытках их задержать привратника и прошла на территорию Академии. А там сразу же направился к выходу с испытательного полигона, что вел сразу на площадь. Кстати, там имелось 2 выхода. Один в здании Академии на 1-й этаж, второй на площадь перед ним. «Амалия, сбегай за Макабером». Влад отправил девушку, а сам сопроводил стражников и угрюмо молчащего вора в подземелье полигона. Там было темно. Влад двинул рукой и повесил над головами магический светляк, потом еще один, еще. Целую вереницу светляков, ярко заливших светом помещение. Там было пусто, время неурочное. Влад подумал, что ему повезло, а то бы пришлось ждать, когда адепты закончат занятие. Стражники и воры испуганно оглядывались вокруг, и сам полигон и магические упражнения Влада вызывали в них мистический страх. Лекарь достал 2 золотых и отдал стражникам. «Выпейте за мое здоровье». Те сразу оживились, и помещение, и Влад уже не казались им такими страшными. Появился Макабер, ведомый разъяренной Амалией, подталкивающий его взад. «Вы отрываете меня от важнейшего эксперимента, который должен был перевернуть все сельское хозяйство. Эта злостная девка меня отвлекла в самый разгар исследований». «Служанку он исследовал, старый кобель», — мстительно отреагировал на его тираду Амалия. «Еле сняла его с нее, так присосался, даже штаны не успел застегнуть. Вам не надо было его лечить, господин. От него и так одни неприятности, того и гляди, сзади пристроится». «Наветы! Наветы завистников! Я просто хотел помочь ей прибраться, когда эта фурия напала на меня с тылу и уронила на несчастную девушку». «Тьфу на тебя, ненавистница научных светил! Влад, ты чего меня вытащил? Ты же хотел сегодня отдыхать и расслабляться». Макабер с любопытством оглядел странную группу, задержавшись взглядом на побитом парне. «Неужели этот несчастный хотел ущипнуть твою фурию за попу? Иногда я думаю, что ты вызвал из ада демона, имя которому Амалия». Вор с ужасом в глазах отшатнулся от телохранительницы, которая невозмутимо сплюнула на пол, что вышло у нее соблазнительнее, чем если бы какая-нибудь танцовщица исполняла стриптиз возле шеста на подиуме. «Ребята, можете идти на службу. Удачи вам в вашей нелегкой работе». Влад отпустил стражников и повернулся к Макаберу. «Сейчас все узнаешь, Сигизмунд. Все из-за этого человека». Влад повернулся к вору и осмотрел его с ног до головы. «В общем так. Вор-самоучка, ты сегодня избежал отсечения руки и голодной нищеты на улице, если бы выжил и не погиб от заражения. Скорее всего, ты бы не остановился на достигнутом, и тебе бы отрубили голову. Я предоставляю тебе возможность служить мне. Я наложу на тебя клятву верности, благодаря которой ты до конца своей жизни будешь предан мне и будешь служить так, как я сочту нужным. Хочу – убью, хочу – помилую. Предоставляю тебе выбор – тюрьма, однорукость или вечная служба мне. Что скажешь?» «Что я скажу?» – угрюмо переспросил парень. «Выбор ваш – дерьмо, как и ваши вопросы. Сами знаете, что деваться мне некуда. Отпустить же вы меня не отпустите?» Парень с надеждой посмотрел на стоящих возле него людей, приглаживая рукой грязные русые вихры. «Не отпущу. Я что, похож на благодетеля? Ты хотел попереть у меня мешок с 300 золотых, а я должен тебя прощать? Нет!» 300! Вот я болван, надо было бежать быстрее!» Парень горестно закачался и, шмыгнув сопливым носом, вытер его рукавом. «Ты бы не ушел от моей телохранительницы. Она посланница ада. Слышал, что говорил этот добрый старик?» Амалия сзади захихикала, а добрый старик пробурчал что-то вроде: «И не такой уж и старик, мне таких девок на день штук 10, я их всех ухожу». «Итак, еще раз. В тюрьму или в служение?» Влад сделал более строгое лицо, но оставил добрый тон. «Мне некогда тут с тобой лясы точить. Много слов, мало дела». «В услужении, конечно. Может, хоть сыт буду. Делать, что надо». «Хорошо, ты выбрал. Моя совесть чиста. Сейчас я наложу на тебя заклинание верности, потом мы с тобой проведем магический эксперимент. Возможно, ты останешься жив». «Охренеть! Еще и сдохнуть могу. Ну что за денек сегодня? Не заладился. Дерьмо, а не день». Парень горестно потер синяк под глазом и опустил голову вниз. «Не у тебя одного», — вмешался Макабер, косясь на Амалию. «Мне тоже сегодня помешали злые люди. Влад, я понял, что ты задумал. Ну что же, это примерно то, о чем я говорил. Давай, дерзай». «Кого терзать? Меня терзать!» — с испугом встрепенулся вор и попытался убежать по лестнице. Однако его попытка тут же была пресечена Амалией, и он с гримасой боли на лице был доставлен пред светлые очи хозяина. «Стой спокойно!» — Влад ударил его ментальным посылом. Вор сразу замер и упал на песок, покрывавший пол полигона, уснув. Лекарь наклонился над ним и провел знакомую процедуру заклятия, и через минут 10 парень уже был душой и телом предан хозяину. Влад разбудил его. «Вставай. Как тебя звать?» «Варсонофий». «Как-как?» — поперхнулся Влад. «Варсонофий. Нет, ну я виноват, что ли, родители идиоты так назвали. Ну, все звали Васькой, потому что выговорить не могли, особенно после 5-й кружки пива. Как начнут выговаривать, так ржут, а потом подзатыльники дают. Мол, не надо такие имена иметь, как будто это я выбирал». «Ладно, Вася. Сейчас будет вот что. Перед тобой должно появиться радужное кольцо, ты в него войдешь. Если все нормально, и выйдешь. Нормальным. Если нет, извини, сегодня не твой день». «Я понял». Парень спокойно стоял, ожидая своей участи. Заклинание стерло у него лишние сомнения и эмоции. Макабер и Амалия срочно забрались в клетку. Влад сосредоточился и начал создавать канал передачи, заливая в него столько же силы, как при передаче ящика с шарами. В подвале стали бить молнии, расходясь по окружности от кольца, возникшего перед лекарем. Оно было размером примерно 1,5 метра, а по его краям шли радужные сполохи. Из них вылетали молнии, змеящиеся по стенам подвала и клеткам со спрятавшимися соратниками Влада. «Шагай в кольцо, но не касаясь его обода!» — крикнул сквозь зубы Влад, накачивая силу для поддержания портала. Вася шагнул вперед, коснулся грудью мерцающей пленки внутри кольца и вдруг исчез, как будто втянутый неведомой силой. Мика он уже стоит в противоположном конце зала, испуганно хлопая глазами. «Что, уже все? Так быстро? Или еще надо войти?» Парень оглянулся на Влада, потом осмотрелся и воскликнул. «Ух ты! А как я тут оказался?» Влад отпустил портал, и тот с хлопком исчез. Молнии, изменившиеся по полу, с шипением испарились, и в зале настала гулкая тишина. «Есть! Есть!» — закричал Влад и подпрыгнул, рубанув в воздух ладонью, как мечом. «Макабер! Получилось! Вылез живой и не стал идиотом! Я сделал это и могу еще повторить!» Из клеток вылезли довольные Амалия и Макабер. Старый магик подбежал к Владу и обнял его, крепко сжав за плечи. «Ты сделал потрясающе. Я счастлив, что присутствую при таком чуде. Все-таки я дожил до интересных событий, даже жить захотелось. А то скука одна была. Поздравляю тебя. И тебя поздравляю». Макабер попытался схватить в охапку Амалию, которая легко увернулась от объятий старика, и лукаво покачал перед его носом пальцем. «Не выйдет». «Вот злая девка, нет бы старика пожалеть, прижать к теплой груди». Макабер хихикнул и посерьезнел. «Смотри, осторожней с передачей, не лезь туда сам. Сам подумай, если ты находишься тут, затем вошел в портал и перенесся за много верст отсюда, кто тут тогда поддерживает портал?» «А давай рассудим. Мне показалось, что переход произошел мгновенно. Вот он коснулся и сразу стоит на том месте, куда я запланировал его отправить. То есть, если я войду в портал, переход осуществится мгновенно, как и исчезнет портал. Я просто перенесусь, портал исчезнет. Давай еще попробуем несколько раз». «Да, надо посмотреть, чтобы убедиться. Кстати, я заметил, молнии бьют с краев портала, а прямо перед зеркалом пространство чисто. Это обнадеживает. Я в этот раз встану прямо перед порталом и посмотрю вместе с тобой. Эй, Вась, беги сюда, повторять будем». Следующие 2 часа маги беспрерывно гоняли несчастного Васю через порталы, задавали при выходе вопросы о его личности и местонахождении, опасаясь, что при переходах что-то меняется в его разуме. Но нет, все с ним было в порядке, он оставался таким же простоватым, вихрастым парнем лет 20, без гениальных мыслей и не полудурком. Они не заметили, что между временем появления парня в месте передачи и временем его отправки была хоть какая-то задержка. Наконец, пора было приступать к главному эксперименту. Несмотря на резкие протесты Макабера и умоляющие взгляды Амалии, Влад решил попробовать переместиться сам. Ему давно уже надоело трястись в седлах и повозках, а перемещение решало бы все проблемы. Это и скорость передвижения по стране, и оперативность передачи и получения информации, и безопасность, наконец. Влад прогнал всех назад, создал портал максимального размера, который выглядел как двухметрового диаметра кольцо среди бушующего карнавала молний, и решительно шагнул вперед. Его пробрало морозом, мозг как будто растворился в гигантской вселенной, и все закончилось. Он стоял в другом конце зала. Вокруг еще щелкали последние разряды, а вдалеке выглядывали из клеток испуганные лица соратников. Он ощупал себя, проверил свои воспоминания, мысли. Все вроде бы в порядке. Ничего не изменилось, ничего не стало хуже или лучше. Он облегченно вздохнул и направился к защитным клеткам. Макабер посмотрел на него с недоверием и завистью. «Ты знаешь, я так тебе завидую. По-хорошему завидую, не подумай чего. Ты можешь облететь весь мир, пока у тебя есть сила. Ты не подвластен пространству и времени. Это я, старый осел, привязан к своей старой плоти и этой чертовой академии. Кстати, об академии. Надо нам сходить с тобой к ректору, пусть выдаст тебе диплом магистра. Быстро ж ты его получил, и недель не прошло. Я скажу ему, что учить тебе нечему. Правда, возможно, придется сдать экзамен, чтобы формальность была соблюдена. Вернее, точно придется», — задумавшись, уточнил Макабер. «А много экзаменов?» — с неудовольствием спросил Влад. «Мне только не хватало еще сидеть и сдавать зачет, и я уж думал, что навсегда отучился, и больше меня это не коснется». «Учиться никогда не поздно. Я тоже у тебя учусь. Что такого в этом? А экзамены такие. По боевой магии ты должен выстоять против магистра магии 5 минут или его победить. По прикладной магии ты должен перенести предмет размером со свиток. Ну, это обычно делается на одном экзамене. А есть еще экзамен по физическим боевым искусствам. Адептов учат 5 лет, что если у них кончилась сила, то не надо забывать, что они еще и могут треснуть кого-нибудь по носу. Остальные – письмо, естествознание, ментальная магия – факультативные, их можно не сдавать. Менталистов у нас раз-два и обчелся, а умеешь ли ты писать и знаешь ли, где находится Лазутин, никого особо не интересует. Главное – умение обращаться с магией и твои боевые способности. Вообще-то Академия была в свое время образована для воспитания боевых магиков, что-то типа военного училища, а потом уже преобразовалась в гражданское учебное заведение. Мы не воюем уже 700 лет, с тех пор, как завершилась война с Викантией, в которой погибла половина населения обеих стран. Вот тогда мы выиграли войну благодаря боевым магикам. У нас их было больше, чем у противников, и они были сильнее. Боюсь подумать, что произойдет, если Викантия нападет сейчас. С этими напыщенными ослами-адептами нам только иллюминации на праздниках устраивать. Кстати, не думай, что с боевыми магами тебе придется легко. Ты знаешь все способы создания магических щитов из моей памяти, но концентрация у тебя еще плохая, а амулеты на экзамене по боевой магии не допускаются. Они идут как прикладная магия. В общем-то и все. Лечение не проверяют, это проходит еще в магической школе. Экзамены обычно сдают весной, но мы устроим тебе экзамены отдельно, я попрошу ректора. После сдачи экзаменов тебе выдадут диплом, свиток и перстень магистра магии. Ну вот и все. А что мне дает этот диплом? На кой черт он мне нужен? Ну, без него ты не сможешь заниматься должностью в гильдии магиков. Получив его, ты платишь в 3 раза меньше налогов в гильдию, можешь образовывать свое отделение гильдии где хочешь, становиться архимагом. Мало? Вообще-то пригодится диплом, да, признался Влад. А когда можно сдавать экзамен? Мне надо вообще-то с войском уходить через 2 дня. Вот ты чудак. Это я старый, а как будто старческий маразм начался у тебя. Чего тебе с войском тащиться, когда ты в любой момент можешь перенестись куда надо? Раз и на месте. Никаких лошадей и карет. Упс, и там. Черт, ну почему я так не могу? Ох-ох-ох, Амали, иди хоть утешь меня. Не хочешь? Ну и зря. Смотри, какой плащ классный мне вчера шили, столько звезд. Все девушки так и восторгаются. А ты нет? Ну и зря. Макабер обиженно надул губы и покосился на Влада. Ну что, пошли к ректору? Погоди, мастер, скажи мне вот такую вещь. Я представляю процесс переноса как некое прокладывание прямой в неком пространстве, где нет в традиционном понимании ни времени, ни самого пространства, а портал — это начальная точка некой линии, ведущей к определенной, выбранной мной конечной точке. Так вот, а вдруг там, в этой конечной точке, окажется что-то, что помешает переносу? Например, это будет объект. Я перенесся туда и совпал во времени и пространстве с ним. Не сольюсь ли я в одно целое с этим объектом? Ну, вдруг там появился лось, а я перемещаюсь. Раз, и я в лосе. Твои воспоминания как-то глухо это все описывают. Случаев таких вроде бы не было, но теоретически и практически никто ничего не знает. Я знаю. Поверь мне, такого никогда не будет, чтобы ты оказался в каком-то другом объекте, слился с ним. Фактически ведь порталом ты раздвигаешь время и пространство, ведь не зря все это сопровождается такими возмущениями электрических полей. Ты раздвинул пространство настолько, насколько ты хочешь, чтобы на том конце было место для переносимого объекта, и ты никогда его не совместишь с другим. Я это доказывал на научных конференциях еще 500 лет назад. Даже если ты захочешь совместить, должно быть свободное пространство для объекта. Если в той точке, куда ты направил свой объект, нет места, оно найдется рядом, примерно в той же области, куда ты его переносишь. Ну, к примеру, ты помнишь лужайку, представляешь ее такой, какой она была раньше, а на нее упала глыба величиной с дом. Ты переносишь объект туда, но он не оказывается внутри глыбы, он оказывается на глыбе, сверху нее. Это все касается твердых структур. Но объект может быть перенесен в среду вроде воды. Поскольку в воздухе он спокойно перемещается, раздвигает, и все, так же обстоит дело и с водой. Можешь попробовать перенестись под воду, если возникнет такая глупая мысль. Ну все, еще есть вопросы? У меня тут к тебе есть и много, но потом. Есть еще. Что с дальновидением? Если можно создавать портал переноса, почему никто не может создать такой портал, в котором можно видеть какое-то место? Ну, ты видел у нас телевизоры? Почему тут нельзя магически сделать такие штуки? Ну, вот ты загнул. Может и можно, но только никто не умеет. Или забыли, как делается. Вообще это ближе к ментальной магии. Вот ты помнишь, как дракон слушал твоими ушами? А он и смотреть, значит, мог. А если он мог, то и ты можешь. Всего лишь надо заслать кого-то далеко, посмотреть его глазами на это место и раз, перенестись туда, и все. Сигизмунд, теперь ты ерунду говоришь. Этот человек должен будет обладать ментальными способностями не меньшими, чем у ментального магика. Много у вас ментальных магиков? То-то же. Единственный, с кем я мог связаться из людей через расстояние, это Марьяна. Но я могу связаться только с ней, и то не всегда. У нее слабые способности менталиста. А уж что говорить об обычных людях? Не, я как-то забыл. Ладно, пошли наверх, ректора отловим, а то сбежит. Пусть приемную комиссию назначает. Вася, за нами. Амалия, вперед дорогу показывай. Ничего не подозревающая Амалия попалась в ловушку. Как только она оказалась впереди старика, он с наслаждением и сильно хлопнул ее по обтянутому темной кожей заду так, что звук этого шлепка разнесся по всему полигону и даже породил эхо, отразившееся от стен. Она взвизгнула от неожиданности, сообщила Макамберу, что он отвратительный похотливый обезьян, и его, козла, очередная служанка утопит в помойном ведре. Довольный магик похохатывал и приглашал в трактир повторить этот номер, дескать, все будут платить деньги, чтобы посмотреть на ее попку, вздрагивающую под его шлепком. Изумительная картина. Так, переругиваясь и посмеиваясь, они дошли до кабинета ректора, где восседала Нонна, умильно поглядывающая на брутального Влада и злобно на Амалию и Макабера. Если первого она не могла видеть из-за зависти к ее красоте и молодости, то второго она не переносила за то, что он любил щипать ее за грудь и задницу и постоянно пытался прижать в углу, а заодно пригласить в укромное место. Она так-то не прочь была пойти в укромное место, но уже не со стариком с болтающейся полуметровой бородой и седыми волосами в дурацком расшитом халате. «Ректор занят, у него совещание преподавателей». Нонна решительно перекрыла грудью вход в святая святых. «Ах ты, мой пироженка, ах ты, сладкий финик моей души!» Макабер с распростертыми объятиями пошел на оторопевшую Нонну и вдруг быстро схватил ее за грудь и сильно сжал. Нонна от неожиданности дико завизжала, как будто дисковая пила, наткнувшаяся на твердый сучок в стволе. Макабер радостно засмеялся. «Смотри-ка, сработало, сейчас, гляди, вылезет». И точно, из-за двери послышались голоса, замок щелкнул и высунулась голова ректора. «Так я и знал. Это ты тут дурака валяешь. Тьфу, чего тебе? У меня совещание по распределению ставок преподавателей, и без тебя тошно». «Мне надо, чтобы в ближайшее время этого адепта проэкзаменовали на получение диплома магистра. Как можно быстрее, ему надо убывать с войском на войну». Макабер незаметно подмигнул Владу. «Когда можно сделать экзаменовку?» «Через 2 дня у нас съедутся архимаги из разных городов, будем выбирать архимага для города Пулково. Он же лишил нас архимага в этом городе», — кивнул ректор в сторону Влада. «И решать другие дела гильдии. Вот заодно и проэкзаменуем, чему ты там его научил за неделю. Ты уверен, что он готов?» «Как за себя? Ты еще будешь очень удивлен, заверяю тебя», — неожиданно серьезно сказал Макабер. «Когда ему приходить?» «Через 2 дня, к полудню. А теперь валите отсюда, мне без вас дел хватает. Вы все только деньги получать гораздо, а чтобы лишний раз палец о палец ударить, вас не найдешь». Сзади ректора загудели несогласные голоса. Он закрыл дверь и опять окунулся в атмосферу совещания. Макабер повернулся к Нонне и, протянув к ней руки, пошевелил сладострастно пальцами. «Ух ты, моя шарлоточка яблочная, пошли сольемся в экстазе!» В ответ на это предложение накинула в него книгу и что-то посетителей со своего стола. У ворот Академии они расстались с Макабером, который заторопился по своим делам, и отправились домой. Тащиться было далеко, и Влада все время подмывала попробовать переместиться туда с помощью магического портала, но он боялся, что его челядь и соратники перепугаются. При перемещении возникали слишком мощные сопровождающие эффекты, пусть и не такие, как при входе в портал, но тоже немалые. Вдруг ему в голову стукнула мысль. Он же может теперь перемещаться и в клинику, и в замок Саваловых. Он уже давно не видал Марьяну. У него перехватило дыхание. Он на самом деле очень соскучился по ней. Влад перевел взгляд на Амалию. Пока ее не надо брать с собой, надо придумать какой-то предлог оставить здесь. Хоть Марьяна и свободных правил, но как она воспримет наличие Амалии? А еще хуже, как воспримет Амалия наличие Марьяны? Алисана? Он даже застонал про себя. А там еще Арина и Маша? Как выпутаться из этого капкана? Вот уж закрутил узел. Впрочем, по здравому размышлению, он решил для себя так. Да будь что будет. Что он, не мужик, что ли? Разрубит. А посетить с визитами замок и клинику, ох, как хочется. И Марину сюда надо, мать ее. Еще и Марина. Вот это клубок баб. Влад опять затасковал. Со всем этим придется разбираться и скоро. После полуденной улицы оказались еще более оживленными, чем утром. Дело двигалось к вечеру, к вечерней прохладе. Повыползали старики, расселись на скамейках возле домов, обсуждая какие-то проблемы и разглядывая прохожих, а из окон и харчевин стали доноситься запахи еды. Влад почувствовал, как он проголодался. С этими событиями они пропустили все завтраки и обеды, и его живот громко бурчал, требуя еды. Он сегодня капитально поработал с силой, а это отнимает очень много энергии. Влад поискал глазами какую-нибудь харчевню, заметил надпись на одном строении «Кофейня на паях» и спросил у Васи. «Ты не знаешь, что это за заведение? Там поесть-то дают, или так, забегаловка попить кофе?» «Да ну что вы, самое шикарное заведение в городе, туда еще не всех пускают. Там лучшая в городе кухня, меня туда и на порог не пустят». «Лучше, говоришь? Ну пошли в лучшую. Надеюсь, там кошельки не срезают?» Влад ухмыльнулся и покосился на Васю. «Какой там кошельки? Там везде охранник, еще поздрави вас. Не дай бог там заметят вора, сразу руки поломают». Бывший вор погрустнел. «Мне там ничего не светило. Ходили слухи, что туда какие-то наши боссы ходят воровские, но, скорее всего, брехня. Там собираются дворяне и купцы, очень богатые». Влада очень заинтересовал это сообщение, он еще больше укрепился в мысли, что ему надо там побывать. Он развернулся и направился к красивому зданию с яркой вывеской, на которой полукругом было написано «Кофейня на паях», а в середине вывески привлекала глаз чашка кофе с дымящейся над ней струйкой пара. У входа путников встретил швейцар в какой-то фантастической ливрее с галунами и палетами, представлявший собой нечто среднее между офицерским мундиром и костюмом исполнителя экзотических негритянских танцев. Он неодобрительно осмотрел Влада, Амалию, презрительно скривился при виде затрапезного Васи и его синяка и решительно преградил им путь в заведение. «Здесь только для приличных господ, вход босикам закрыт». Влад моментально вскипел. Он всю жизнь ненавидел таких халдеев, считавших, что они имеют право указывать всем остальным, могут те входить в ресторан или не могут. Его лицо побледнело, окаменело, он медленно подошел к швейцару и взял его одной рукой за горло, потом, глядя ему в глаза, стал неспешно поднимать вверх, как домкратом. Здоровенный детина в шутовском наряде заверещал диким голосом. Из дверей кофейни показались три мордоворота, похожие на всех кожаных затылков во всех мирах. Амали уже приготовилась к стычке, встав в боевую стойку, когда с террасы над входом раздался знакомый голос. «Это что такое за безобразие? Почему не пускают графа Савалова? Ублюдки, всех поувольняю! Тимофей, дебил, ты уволен! Влад, не убивай идиота! Пусть идет дерьмо с улиц убирать, раз не может определить приличных людей!» Сверху свесился Панфилов и помахал, зазывая Влад в заведение. Лекарь отбросил полузадушенного Тимофея и все еще под впечатлением нахлынувшей ярости вошел в кофейню, сверкая глазами, как разъяренный бык. Панфилов радостно обнял его и повел наверх. «Присаживайся скорее. Голодный? Сейчас тебя и твоих спутников накормят. Это мое заведение, я иногда сюда захаживаю поужинать, поговорить с нужными людьми». Панфилов щелкнул пальцами и подозвал официанта. «Быстренько сюда управляющего, и на стол всего самого лучшего да побольше». Официант убежал. Через несколько минут появился управляющий, полный усатый человек в расшитом камзоле, похожий на мажордома из дворца. «Запомни этого человека, это граф Савалов. Он всегда будет тут ужинать бесплатно, сколько бы людей с ним ни было. Ты все понял?» «Я понял вас, господин Панфилов. Всегда, пожалуйста. Как его сиятельство пожелает. Всегда может тут покушать. Мне как, записывать и вам посылать для отчета?» «Ну что глупости спрашиваешь? Ясно дело. Давай, поторопи там на кухне, гости проголодались». Управляющий ушел, а Влад укоризненно сказал купцу. «Ну зачем, Мирон, я же вполне могу заплатить за обед. К чему это все?» «Ничего-ничего, я и так тебе обязан. Если бы не ты, меня бы уже дважды не было в живых. Позволь хоть так, хоть немного тебе отплатить». «Ну ладно, спасибо», — пожал плечами Влад. «Мы сегодня так проголодались, аж живот свело. Я в Академии магии все эти дни работал. Вот буду скоро диплом магистра получать». Не удержался, чтобы не похвастаться Влад. Его взгляд упал на руку Панфилова с завязанным пальцем. «Мирон, а чего ты палец не отрастишь? Давай я тебе помогу». «Да вот никак не собраться. Надо идти в гильдию магиков за помощью, унижаться. Они на меня злые после того случая, когда пытались выудить информацию о наших разбирательствах». «Вот что. Ребята пусть сидят, ждут, когда на стол накроют. А мы с тобой пошли в укромный уголок. Есть тут место потише, где никто не помешает?» «Есть», — обрадованно сказал Панфилов. «Пошли в комнату для особо важных гостей. Там сейчас никого нет. Летом гораздо приятнее сидеть на террасе и смотреть на море, чем на стены заведения. Сейчас я позову охранника». Он махнул рукой здоровенному парню, сидевшему в углу зала. Тот тут же вскочил с места и подбежал к ним. «Мы зайдем в комнату, а ты следи, чтобы никто не помешал нашей беседе. Никого не пускай. Никаких исключений. Понял? Пока мы не выйдем, никого». «Понял, господин Панфилов. Конечно, все сделаю». Охранник встал у входа, всем видом показывая, что он костьми ляжет, но не допустит супостатов до тела хозяина. Влад погрузил Панфилова в транс, сорвал повязку с культи. Выглядела она не очень хорошо, покраснела, воспалилась и стал проводить лечение. Оно заняло минут 20. По меркам здешних лекарей все произошло практически молниеносно, а по меркам лекарей клиники довольно долго. Пришлось заново выращивать отрубленные фаланги пальца, наращивать мышцы. Панфилов с удовольствием пошевелил новообретенным пальцем. «И не болит ничего. Вот что значит лекарь. Ну почему ты не сделал клинику здесь, в столице? Ты бы купался в деньгах». «А кто сказал, что я не сделал?» Хитро улыбнулся Влад. «Особняк графа Мертазова, помнишь?» Панфилов кивнул. «Так вот, он мой. Император пожаловал за будущие заслуги». Влад засмеялся, устало встал с места. Все-таки серьезное лечение отнимало много сил, а он еще и не ел ничего. «Я правильно понял, ты там собрался устроить клинику? Ох ты молодец! Вот это дело. Я тебе еще клиентов подгоню кучу. Толстозадых купчих, их ушастых прыщавых дочек, кривоногих сынков. Ты их кошельки распотрошишь на такие суммы, что сам не представляешь. Вот это дело. Тебе какая-то помощь нужна в этом?» Влад подумал. «Надо оборудовать клинику, обновить и стены, и фасад. Все запущено. Нужна перестройка. Если сможешь прислать строителей дельных, буду благодарен». «Да какой вопрос. Завтра приеду к тебе и все порешаем». «Мирон, я могу отъехать или в академию, или еще куда по делам. У меня управляющий, Казал, бывший мой телохранитель, очень дельный мужик. Ты к нему тогда подойди, ладно? Он все порешает». «Конечно, делай свои дела, все нормально. Он в курсе, как ты там все хочешь устроить?» «Да, можешь ему абсолютно доверять. Это мой надежный человек». «Я понял», — кивнул купец и неожиданно вскричал. «Я заморил тебя совсем своими разговорами. Пошли же, наконец, ужинать. Там запеченная баранья нога со специями на вертеле. Ну, так удалась». У Влада непроизвольно громко откликнулся живот. Они рассмеялись и вышли из комнаты, чтобы увидеть, как Амалия бьет по руке Васю, собиравшуюся схватить кусок со стола. «Пока хозяина нет, не трогай, руки оторву». «Уважительные у тебя какие, молодцы». Панфилов одобрительно взглянул на Влада. «Ну, мы их тоже заморили, пошли скорее». Четверть часа за столом не было слышно ничего, кроме сопения, чавканья и хруста костей. Вася работал зубами, как камнедробилка. Видимо, он тоже давненько ел в последний раз. Что же касается Влада, то у него последний кусок был во рту почти сутки назад. Наконец все насытились и уже набивали живот на потуху, ковыряя различные салатики, десерты, запивая пивом и горячим ароматным кофе, по желанию. Амалия больше налегала на кофе, видимо, ее южные привычки сказались на вкусе. Влад же с наслаждением втягивал в себя холодное пузыристое пиво, глядя на закат, и дорожки от огней фонарей на тихом зеркале моря. Они посидели еще минут 40, поболтав о том о сём, и засобирались по домам. Скоро они, попрощавшись с Панфиловым, брели по улице города вверх, в сторону гор. Идти было тяжело, они съели и выпили столько, что этого хватило бы, наверное, на несколько человек. Влад подумал, давно я так не обжирался, а там и правда хорошо кормят, надо иногда туда захаживать. И вот показались ворота поместья, Амалия постучала, калитка рядом с ними моментально открылась и выскочил привратник. «Ваше сиятельство, скорее вас ждут в конюшне, вернее, в пристройке рядом. Господин Казал мне сказал, как вы появитесь сразу, чтобы отвел вас туда». У Влада ёкнуло сердце. «Собаки. Они должны были родить на днях, наверняка началось». Он почти бегом понесся к собачьему логову, навстречу ему попались Казал с Аканфием. «Ну что с собаками, живы?» «Живы, господин. Они начали рожать еще в обед, что само по себе странно, обычно ночью все происходит. А потом Пойдемте, увидите». Они поспешили все вместе к конюшне. На матрасиках, специально сделанных для собак, лежали ощенившиеся суки. Все остальные собаки, сгрудившись, лежали у противоположной стены. Инстинкт ощенившихся сук не позволял подпускать других собак к щенкам, даже если это члены их стаи. Щенки были еще слепы и тихо пищали у сосков матерей. Какие-то из них уже насосались молока и спали, другие продолжали сосать, доставая питание. Суки было заворчали на вошедших, потом узнали Влада и послали ментальный сигнал. «Хозяин. Щенки? Хорошо. Стая больше. Любовь. Любовь». Он послал им в ответ мыслеобраз руки, ласкающий сук и щенков. «Как их состояние?» «У сук состояние хорошее», а Конфи сделал паузу, потом продолжил. «Я их поддерживал, подлечивал, когда они рожали, немного понимаю в лекарстве, а вот щенки...» «А что щенки?» – недоуменно спросил Влад. «Чего с ними?» «А вы присмотритесь к ним», – загадочно сказал Аканфий. Влад наклонился к щенкам, и глаза его расширились. У щенков была непропорционально большая голова, раза в полтора больше, чем положено. Он пошевелил щенка, погладил его пальцем вдоль теплого, надутого, как у клеща, животика. Молока выпил немерено. И вдруг его мозг мощным ударом, так что он чуть не пошатнулся, ворвался ментальный сигнал. «Удовольствие. Большое существо. Хорошо. Спать». Влад понял. Этот сигнал выдал щенок. «Получилось. Щенки со сверхспособностями. О, черт, получилось». Влад сел на корточки, глядя на копошащихся существ. Думать о них просто как о собаках он уже не мог. И подумал. «Что я наделал? Неужели я выпустил в мир новую расу разумных существ? Что будет?» Ему неожиданно стало страшно.